Глава сороковая. Офицерский мундир. Несколько дней после этого тротуар возле дома был усеян камнями, битым стеклом, обломками ящиков, растертыми шариками синьки, рисом, тряпками и всевозможной домашней рухлядью. На полянке в кустах можно было вдруг найти альбом с фотографиями, бамбуковую этажерку, лампу или утюг. Прохожие тщательно обходили эти обломки, как будто одно прикосновение к ним могло сделать человека причастным к погрому и запятнать на всю жизнь. Даже дети, с ужасом и любопытством спускавшиеся в разграбленную лавочку, нарочно прятали руки в карманы, чтобы не соблазниться валяющимися на полу мятным пряником или раздавленной коробочкой папирос Керч. Отец целыми днями ходил по комнатам, какой-то помолодевший, строгий, непривычно быстрый, заметно поседевшими висками, с напряженно выдвинутым вперед подбородком. Сюртук зашили так искусно, что повреждений почти не было видно. Жизнь возвращалась в свою колею. На улицах уже не стреляли, в городе была мирная тишина. Мимо дома проехала первая после забастовки трамкарета. Это громоздкое и нелепое сооружение, вроде городского дилижанса, с громаднейшими задними колесами и крошечными передними. На вокзале свистнул паровик. Принесли русские ведомости, Ниву и задушевное слово. Однажды Петя, посмотрев в окно, увидел у подъезда желтую почтовую карету. Сердце мальчика облилось горячим и замерло. Почтальон открыл заднюю дверцу и вынул из кареты посылку. «От бабушки!» — закричал Петя и хлопнул ладонями по подоконнику. Ах, ведь он совсем об этом забыл. Но теперь, при виде желтой кареты, сразу вспомнились и ушки, и окончательно испорченный вицмундир, и проданные сандалии, и копилка Павлика — словом, все его преступления, которые могли открыться каждую минуту. Раздался звонок, Петя бросился в переднюю. «Не смейте трогать!» — кричал он возбужден. «Это мне! Это мне!» Действительно, к общему изумлению, на холсте было выведено крупными лиловыми буквами Петру Васильевичу Бачей в собственные руки. Ломая ногти, мальчик содрал парусину, крепко прошитую суровой ниткой. У него не хватило терпения аккуратно отделить скрипучую крышку, прибитую длинными тонкими гвоздиками. Петя схватил кухонную секачку и грубо раскроил ящик, легкий, как скрипка. Он вынул нечто любовно завернутое в очень старый номер газеты «Русский инвалид». Это был офицерский сюртук. «Дедушкин мундир!» — торжественно провозгласил Петя. «Вот!» Больше в посылке ничего не было. «Я не понимаю», — пробормотала тетя. «Странная фантазия. Посылать ребенку какие-то военные реликвии», — сухо заметил отец, пожав плечами. «Удивительно непедагогично». «Ах, замолчите! Вы ничего не понимаете!» «Молодец, бабушка!» — воскликнул мальчик в восторге и бросился с заветным свертком в детскую. Из тончайшей шелковой бумаги блеснули старательно завернутые золотые пуговицы. Петя торопливо стал их разворачивать. «Но, боже мой, что это?» Они оказались без орлов. Пуговицы были совершенно гладкие и ничем не отличались от самых дешевых солдатских одинарок. Петя, правда, насчитал их 16 штук, но за все это нельзя было получить больше 3 пятков. Что же случилось? Впоследствии, много лет спустя, Петя узнал, что во времена императора Александра II пуговицы у офицеров были без орлов. Но кто же мог это предвидеть? Мальчик был совершенно подавлен. Он сидел на подоконнике, опустив на колени ненужный мундир. За окном мимо термометра летели снежинки. Мальчик равнодушно следил за ними, не испытывая при виде первого снега обычной радости. Перед его глазами одна за другой возникали картины событий, участником и свидетелем которых он был совсем недавно. Но теперь все это казалось мальчику таким далеким, таким смутным, неправдоподобным, как сон. Как будто все это произошло где-то совсем в другом городе, может быть, даже в другой стране. Между тем Петя знал, что это не был сон. Это было вон там, совсем недалеко, за Куликовым полем, за молочным дымом снега, несущегося между небом и землей. Где сейчас Гаврик? Что стало с Терентием и матросом? Удалось ли ему идти по крышам? Но не было ответа на эти вопросы. А снег продолжал лететь все гуще и гуще, покрывая черную землю Куликова поля чистой, веселой пеленой, наступившей, наконец, зимы.